лечение застарелой болезни домашними средствами. Нам нужны вожди, люди высокой культуры духа, а не деревенские знахари. Рядозубов крякнул и угрюмо сказал: «Вождей будущих гонят в рядовые солдаты. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что они революционизируют армию. Это значит, что правительство ведет страну к анархии. Вы этого хотите?»